Глава 11. С большой радостью покинул Темуджин стан Чансяна. Все там было чужое, малопонятное, и это он чуял нутром враждебное. Тагарил думал несколько иначе. Люди Алтан-хана не враждебные, а насторожены предательством татар. Из-за них не верить теперь никому. Надо стараться рассеять их предубеждения, не выказывать гордости, как это делал Темуджин. Хан не скрывал, что доволен титулом вана. Для него это щит против найман, пригревших мятежного брата Эрхехара. Темуджину было не совсем ясно, как можно защититься титулом, хотя бы и жалованным Алтан-ханом. Вот ему свое ханское достоинство, наоборот, приходится все время защищать и отстаивать. И Темуджину очень не хотелось, чтобы Тагарила называли ваном. Принижалось ханское достоинство. Он нашел хороший выход, стал называть его ван-ханом. Тагарилу это пришлось по сердцу. Темуджин смотрел на его рябое веселое лицо, на седые косички за ушами, и внутренне посмеивался. Стареет хан-отец. Пустыми побрякушками тешит себя. Нагнав захваченные у татар обозы стада и табуны, они разделили всю добычу на две части, устроили прощальный пир и разошлись. Ван Хан направился к своим кочевьям, Темуджин к своим. Проводив Тагарила, Темуджин велел позвать Хо. Поехали рядом. Слева, справа двигались повозки, шли пленные, тянулись табуны и стада. Разноголосый гул, горькая пыль, запах пота заполнили всю степь от края до края. «Видишь, Хо, все это мое. Такой добычи не брал, наверное, и мой отец. Но он не водил дружбу с Алтан-ханом». Невозможно было понять, похвала это или осуждение. В седле Хо сидел неловко, стремена были слишком коротки, ноги углом сгибались в коленях. Поводья держал в обеих руках. Так даже женщина не ездит. «Отпусти ремни стремян и не держи руки так, будто в них фарфоровое блюдо с вашей травяной едой. Забыл, как надо сидеть на коне? Забыл и все другое?» «Ездить на коне отвык, но ничего не забыл. Мне всегда хотелось повидать эти степи. И сестру, и твою мать, и тебя. Ты, кажется, стал большим человеком?» «Нет, не стал я большим человеком, хан Темуджин. Почему же такие люди заботятся о твоей сестре? Я еду не только за сестрой». Лицо Хо потускнело. «Я должен смотреть, слушать, запоминать. Для того поеду от тебя к хану Тагарилу, потом и к ангутам». «Как ты осмелился?» Темуджин вцепился в его плечо, резко дернул, поворачивая к себе. «Я подневольный человек, хан Темуджин». Хо печально вздохнул. «Но я не враг тебе. С моего языка не сойдет ни слова вредного для вас. А если ты врешь, почему я должен верить тебе? Я мог бы молчать, и ты бы ничего не узнал». Что верно, то верно. Никогда бы он не подумал, что простодушный Хо может быть глазами и ушами Алтан-хана. Какие ловкие люди! «Кто твой господин? Чансян?» «Нет, другой. Жирный? Кто он?» «Князь Юньзы, наследник императора». «Наследник? Почему же он не открыл своего имени?» «Будущему императору непристойно общаться с варварами». «Ты скажи, будущий император». То-то я смотрю, его лицо излучает свет, как гнилушки в темноте. Расспрашивая Хо, он узнал много такого, что удивило больше, чем повозка, указывающая на юг. Было трудно постигнуть умом многолюдие, богатство этой страны и величие власти Алтан-хана, умеющего подчинить своей воле столько умных сановников, могучих военачальников. Для этого Алтан-хану надо быть мудрее самого мудрого, сильнее самого сильного из своих людей. Что же это за человек? Может, он и в самом деле сын неба? Но князь Юнзы — наследник. А что в нем особенного? Ничего. Как же понимать это? Уж не дурачит ли его Хо? — Почему ты переводил не все мои слова? — спросил он у Хо. — Легко догадаться, почему. Ну, а если бы они узнали, что ты врешь? Мое тело исклевали бы вороны. Это, пожалуй, верно. Хо шел по лезвию ножа. Чтобы снискать их благоволение, он должен был говорить только правду. И как знать, может быть, Хо уберег его от больших неприятностей. Спасибо тебе, Хо. Когда я буду делить добычу, ты получишь долю воина. Скажи, почему твои хозяева ценят меня меньше, чем хана Тагорила? Я, как и он, хан. Прости за грубое слово, но они всегда бросают двум собакам одну кость. Они думали, я позавидую хану отцу? Твою горячность они поняли как следствие зависти. Ошибаются. Но зачем им все это? Пригодится. Двое поспоривших ищут истину у третьего. Далеко смотрят твои хозяева. Опасные люди. Для чего им понадобилась бумага? Сказанное слово забывается, а перенесенное на бумагу оно может сохраняться очень долго. Не будет нас и детей наших, а любой человек, знающий письмена, повторит слово в слово то, что записано сегодня. «Да чего же хитроумные люди!» — Темуджин покачал головой. «Я хорошо сделал, что не поставил свой знак. Мало ли чего они написали. Хо, оставайся служить у меня». «Я бы остался, но у меня жена, сын». Родной Курень встретил Темуджина криками ликования. Шагом двигаясь сквозь орущую толпу, он, кажется, впервые почувствовал себя повелителем своего улуса. Разгром татар, огромное богатство, захваченное в сражении, разом вознесли его над всем людом на недосягаемую высоту. Но эта высота была не твердой скалой, а верхушкой дерева, мотаемого ветрами. Стоит разжать руки, и, обламывая сучья, рухнешь вниз, расшибешь голову. В юрте он одарил своих родных. Борте дал колыбель, искусно украшенную серебром и перламутром, с одеяльцем, шитым жемчугом. Пусть в ней мирно качаются наши дети, и пускай каждый из них будет богат достоинствами ума и души, как эта колыбель украшениями. Матери преподнес несколько штук разноцветного шелка. Она, перебирая гладкую скользкую материю, с печалью сказала: «Самый яркий шелк не вернет краску поблекшим щекам. Темуджин, среди пленных я видела мальчика. Мне стало жаль его. Бери, мама, мальчика, бери все, что тебе любо. Мне больше ничего не нужно», — понизила голос. «Не забудь, Хуахчин, она получит самый лучший подарок. Борчу, зови!» В юрту вошел Хо. Его взгляд быстро побежал по лицам. Хуахчин вскрикнула, кинулась к брату. Всю ночь в Курине горели огни, звенели песни. Но Темуджин был в это время далеко от него. Быстрый конь мчал его в урочище Делюн-Болдок. Еще по пути в свое кочевье он узнал, что Сача-Бики, Тайчу и Бурибухе ушли в нутуги тайчиутов и, словно издеваясь над ним, встали одним куренем на его родине, в урочище Делюн-Болдок. Прямо с дороги он отправил туда половину своих воинов. На Сача-Бики надо было ударить внезапно, пока он не знает, что Темуджин вернулся из похода. Иначе он призовет на помощь Торгутай Кирилтуха. Попробуй тогда одолеть. Расчет оказался верным. В Делюн-Болдоге его не ждали, но керы Сача-Бики и Бурибухе даже не пытались сопротивляться, побросали оружие, запросили пощады. Все люди, стада, юрты оказались в его руках. Однако наёным родичам удалось бежать. Сачабики и Тайчу ушли недалеко. Их схватили в тот же день. Бурибуха поймать не сумели. Но керы, изловившие Сачабики и Тайчу, побоялись снять с них пояса и шапки, только отобрали оружие. Но даже это оскорбило Сачабики. «Как смеют твои рабы прикасаться к нам?» — кричал он. Темуджин не захотел с ним говорить. Велел связать братьев по рукам и ногам, бросить в короб повозки для Аргала и трогаться в путь. Сам спустился к озеру, где когда-то пугал по утрам уток. Лошадь раздвинула мордой осоку, ткнулась губами в воду. Здесь ничего не изменилось. Так же вольно, просторно стояли сосны, таким же сумрачным, чащобистым был противоположный берег, так же торчал средь воды зеленый Малахай островка. Даже утка с выводком плавала возле острова. Но он был уже не тот. Детство ушло далеко-далеко. Оно стало еле различимым в зыбкой туманной дали, называемой прошлым. И это не вызывало в его душе ни печали, ни сожаления. Он, понукая коня, на ходу сорвал сосновую шишку, повертел в руке, бросил. В слабый баюкающий шум сосен врезался скрип и дребезг повозок, раздраженные голоса усталых воинов. Хасар в золоченном шлеме Мегуджина Сеулту, уж не отобрал ли у Субедей Богатура, покрикивал на воинов и погонщиков валов. В этот раз курень его встретил немотой удивления. За юртами в открытой степи он выстроил в два ряда воинов. Никто не знал, что он собирается делать. Наёны, друзья, братья стояли за его спиной, тихо переговариваясь. Привели Сачабики и Тайчу, распоясанных без шапок, с расплетенными косичками. Одежда измята, в растрепанных волосах застряли крошки аргала. Меж рядами воинов потянулись их нукеры, слуги, пастухи их стад. Темуджин взмахом руки рассекал людскую струйку. «Этих дарю тебе, Джарчи! Этих тебе, Хулдар!» Сачабики дернул связанные за спиной руки. «Прекрати! Мои люди не пленные татары! Этих бери ты, дядя Даритай! Получай и ты, Хучар, и ты, Алтан!» Родичи придвинулись к нему. На безбородом лице Даритай Ачигина высыпали росинки пота. «Не нужны мне люди. Ты дал татарских пленных, и довольно. Я не жадный». Хучар сопел, как вол, тянущий в гору тяжелую повозку. Алтан смотрел на носки своих гутул и тер щеку, будто унимал зубную боль. «Не я ли дал вам клятву вознаграждать верность? Не я ли клялся пресекать злонамеренности и измену? Сачабики и Тайчу, у вас были люди, теперь их нет. У вас были юрты и стада, я их забрал себе. У вас осталась жизнь, ею вы клялись в верности перед лицом вечного синего неба. Вот ты что! Режь! Руби!» Сачабики выгнул грудь, двинулся на него. «На, лей кровь своего рода, и допадет она проклятием на твою рыжую голову!» Но керы оттолкнули Сачабики. Тайчу, кажется, только сейчас понял, что ему угрожает. Лицо стало белее китайской бумаги, с тоской огляделся по сторонам. Наступила тишина. Холод страха коснулся сердца Темуджина. Ему предстояло переступить незримую черту в самом себе. За ней было неведомое. Зато он знал, что будет, если не сделает последнего шага, повернет назад. Его сила утечет, как кумыс из ветхого бурдюка. Преодолевая страх, нетвердым севшим голосом сказал: «Твое проклятие не падет на мою голову. Я не пролью и капли родственной крови». Это звучало оправданием, озлился на себя, крикнул: «Но вы должны умереть, и вы умрете. Но, керы, закатайте их в войлок». Люди ужаснулись его приговору, дрогнули. Он стоял с окаменевшим лицом и мысленно подгонял нукеров: «Скорей, скорей!» Невыносимо медленно они расстилали на траве два больших серых войлока. Долго возились сача бики. Он бил их ногами, плевался, изрыгал проклятие. Тайчу сам лег на войлок, повернулся лицом к небу. Серые щеки были мокрыми от слез. Наконец войлоки закатали. Они лежали на земле, подобно двум безобразно толстым обрубкам змей, содрогаясь изнутри. К нему подбежала мать, вцепилась в воротник халата. — Не надо, сынок, спаси их! Он убрал ее руки и на одервенелых, непослушных ногах пошел к юртам куреня. А через 3 дня в сопровождении 2 нукеров приехал Бурибухэ. Узнав, какая участь постигла сача-бики и тайчу, он вместе с нукерами повернул коней. Их настигли, привели в юрту Темуджина, поставили на колени. Один из нукеров был пожилой, но еще крепкий человек, другой — худенький подросток с узкими смелыми глазами. — Хан Темуджин, — сказал пожилой, — Бурибухэ был моим господином, и я верно служил ему. Ты меня убьешь, но сохрани жизнь моему сыну Мухали. Он будет служить тебе так же верно и преданно, как я, Бурибухэ. За преданность хотя бы и врагу я не наказываю. Вы можете идти. А что скажешь ты, Бурибухэ, предавший меня, своего хана? Смилуйся надо мной, хан Темуджин. Голодный, с пересохшим горлом, бродил я по склонам Бурхан-Халдуна. Ты лишил меня семьи, нукеров, скота. Что я без всего этого? Я пришел к тебе сам, покаяться в своей неправоте. Ты не должен поступить со мной, как с Тайчу и сача-бики. Обнаженная голова Бурибухэ с покатым лбом и маленькими, будто вдавленными в затылочные кости ушами, покачивалась то вниз, то вверх. Бугрились могучие мускулистые плечи, короткопалые руки упирались в войлок. Столько силы и такое ничтожество. Я с тобой поступлю иначе. Ты большой любитель бороться. Мой брат Белгултей тоже. Хочу узнать, кто из вас сильнее. Боролись перед юртой, по всем правилам прошли по кругу, размахивая руками. Бурибухэ был крупнее, мощнее Белгутея, но в его движениях не было живости, стремительности. Он и не пробовал нападать, только защищался, но и то вяло, с неохотой. Спокойного Белгутея это вывело из себя. По бычьи нагнув круглую голову, он кидался на Бурибухэ, дергал его за руки, за рукав халата. С треском рвалась ткань. Скоро халат был изорван в клочья, лохмотьями висел на Бурибухэ, и от этого его тело казалось еще более могучим. Белгутей поймал за волосы, подставил ногу. Бурибухэ упал на живот, уткнулся лицом в траву. Оседлав его, Белгутей поднял голову. Темуджин прищурил глаза, закусив губу. Белгутей все понял. Захватил обеими руками воротник халата Бурибухэ, уперся коленом в поясницу, резко изо всех сил рванул. Сухо хрустнул позвонок. Бурибухэ приподнялся на локтях, повернул к Темуджину искореженное болью лицо. Налитые мукой глаза его стали вдруг большими-большими. «Эх ты!» Это был не укор, не упрек, а что-то совсем другое. Темуджину показалось, что его ударили ребром ладони по горлу, остановив дыхание. Подошел к коновизе, сел на чью-то лошадь и помчался в степь. Открытым ртом ловил ветер. За ним поскакали нукеры. обернулся, яростным взмахом руки заставил вернуться. Он поднялся на сопку, слез с коня, распустил пояс и снял шапку. «Вечное синее небо, помоги мне, вразуми меня!» Два журавля летели высоко над землей, тоскливо курлыкая. Молитва не складывалась, в ушах неотвязно звучало «Эх ты!» Не убийство Сача-Беки, не покорность Тайчу не ударило с такой силой по его душе. «Эх ты!» Недалекого увольня Бури-Бухе вдруг заставило его усомниться в справедливости содеянного. Но незримая черта осталась позади. Он уже не в силах возвратиться, так же, как и вернуть жизнь Сача-Беки Тайчу Бури-Бухе. За спиной под копытами коня зашуршали камни. Он резко обернулся. На сопку поднималась Борте. — Что тебе надо? — Меня послала твоя мать. Она слезла с седла, захлестнув повод на передней ноге коня, подошла к Темуджину. Невысокая ему по плечо, плотная, она твердо, уверенно стояла на земле. Она сейчас была сильнее его и, видимо, понимала это, взяла его руку, сжала в горячих ладонях. «Я должен был это сделать, Борте». «Может быть, может быть. Садись», — они сели. Борте притянула его голову к себе, положила на колени, принялась переплетать его косички. «Может быть, но всем нам дарует жизнь вечное небо, и только оно вправе отнять ее, Темуджин. Сердце твоей матери полно скорби, и мое тоже. Вы ничего не понимаете. Лучше молчи. Давай помолчим». Ее руки мягко теребили волосы. Перед глазами покачивалась выбеленной солнцем метелка Дорисуна. От тишины звенело в ушах. Но она не умиротворяла душу. В ней, как в темноте ночи, таилась непонятная угроза.